любит только он. Навсегда так нежно верно, как любит только он. Счастье миром все ничтожено, разлюбить друзьям возможно. Он же любит непреложно, как любит только он. Счастье мира все ничтожено, разлюбить друзьям возможно. Он же любит непреложно, как любит только он. Крестной смертью искупивший, как любит только он. Самых слабых не забывший, как любит только он. Им все прошлое покрыто, сколько радости сокрыто. Во Христе кому открыто, как любит только он. И все прошлое покрыто, сколько радости сокрыто. Во Христе кому открыто, как любит только он. Кто познать его желает, как любит только он. Мир и радость тот узнает, как любит только он. Он врачует все страдания и дарует оправдание. Он нам жизнь и упование, как любит только он. Он врачует все страдания и дарует оправдание. Он нам жизнь и упование, как любит только он. Всех к себе он призывает, как любит только он. Свое царство принимает, как любит только он. Все блаженство обещая и заботой окружая, он ведет нас в двери рая, как любит только он. Все блаженство обещая и заботой окружая, он ведет нас в двери рая, как любит только он.